Глава 5. Внутренний храм. «Подготовь себя, о дитя мое, подготовь себя, как жених, ко встрече с невестой. Возведи мне храм и поклоняйся мне в том храме, возведи мне храм, которого бы не касалась рука человека». В совершенстве овладев умением попадать в ту обитель, где царит внутренний покой, научившись успешно погружаться в глубины потока сознания, туда, где нет мыслей, напившись досыта живой воды и став сильнее, я увидел, что этого все же недостаточно. Я увидел, что если действительно хочу найти глубинное царство, то от меня требуется еще очень многое, а посему я стал молиться, дабы мне открылись надлежащие пути. Я молился с верой, что получу ответ. Я молился с силой и настойчивостью человека, который вспоен живой водой. Я молился из того места, где молящемуся даровано гораздо больше силы. И вот настал день, когда я, почивая в той самой обители мира и покоя, услышал следующие слова. «Довольно медлить, твой храм разрушен, и нужно проделать так много работы. Новый храм надлежит построить, и я покажу тебе, что надо делать». И мне действительно показали, что надо делать. Я должен возвести храм внутри себя и должен начать новую жизнь, жизнь, посвященную этому храму. Я призван быть и тружеником-строителем, и архитектором, сотворить внутри себя место, полное всяческой красоты, и украсить его самыми лучшими материалами, которые я только смогу найти. Обитать в этих глубинах, дабы здесь поклоняться и служить моему возлюбленному. Ибо теперь я осознал, что духовная сила, присутствие которой я уже давно ощущал внутри, это и есть священная животворящая сила, сама великая тайна, та, которая существовала прежде, чем само время. И тогда все во мне изменилось. О, какой унылой, бессмысленной и пустой кажется мне сейчас моя давняя жизнь в свете нового зрелища внутреннего храма и всего того, что простирается вокруг него и ждет впереди. Какое невиданное приключение мне предстоит, какие необъятные возможности открываются. Но все же меня отрезвляет безмерная грандиозность ждущего меня предприятия. Ведь меня призывают не больше и не меньше, чем к полной перестройке всей моей системы верований. Призывают построить внутри храм, образованный новыми, более мощными духовными убеждениями, и сделать его по-настоящему прочным. Мои старые, ограниченные верования и убеждения должны быть изменены, а для этого мне предстоит проделать очень много работы. В тот момент я понял, что каждое убеждение, каждое верование, имеющееся у меня по поводу самого себя и своего мира, должно быть заново проанализировано в этом новом свете. Даже самые дорогие моему сердцу, самые укоренившиеся и наиболее глубоко хранящиеся убеждения, особенно они, следует подвергнуть внимательному анализу, и они должны доказать свою ценность, прежде чем будут допущены в мой новый храм. Многие из них сейчас наверняка не подойдут мне, многие не выдержат испытания, окажутся необязательными и второсортными. Но в любом случае ни одно из них не может быть принято, одобрено и допущено в храм без самого тщательного рассмотрения. Посему я принял решение, что никакому из моих убеждений, сколь бы ценным или действенным оно ни казалось моему разуму, не будет дано места в новом храме, если только не окажется, что оно укрепляет этот храм и повышает его прочность. Наделит ли меня данное убеждение дополнительной мощью? Пробудит ли оно внутри меня мою священную песню? Станет ли это убеждение моим помощником на предстоящем пути или, напротив, помехой? Каждое убеждение, каждое верование должно ответить на эти вопросы, должно отчитаться за себя, должно предстать в ярком свете обнаженным и доказать свою необходимость. Должно говорить искренне. Итак, кто ты, друг или же заклятый враг? И именно здесь я призвал себе в помощники воина, живущего внутри меня. Он держит в руке меч, и он безжалостен. Ничему и никому не будет пощады. Пришло бурное, грозовое время. Время, когда умирают и рождаются наново. Время великого преображения. Внутри каждого живого существа имеется такой воин. Вы видите его в действии, когда львица бесстрашно защищает своих детенышей от стаи голодных хищников. Вы видите его, когда муравей трудолюбиво и методично тащит на спине в свой муравейник добычу, которая в 3 раза больше него самого. Именно этот воин определяет нашу решимость действовать и бескомпромиссную преданность цели. Он сидит внутри каждого из нас. Его можно призвать для решения любой задачи. А посему я разбудил этого дремлющего внутри меня воина и попросил помочь. Некоторые верования будут весьма убедительно доказывать, что хотя они и не помогают нам, а фактически даже мешают, обременяя своей слабостью, но тем не менее они будто бы заслуживают быть допущенными в храм благодаря самому факту их реального существования. «Мы реальны, и, следовательно, нас требуется принять как данность», — будут настаивать они. Эти убеждения станут использовать подобную псевдологику и откровенную софистику, лишь бы добиться приятия, и многие воины бывают обмануты ими. Но если ваш внутренний воитель верен своему долгу, эти убеждения будут разрублены напополам и четвертованы прямо на месте. Они не пробьют себе дорогу в новый храм, не будут туда допущены. Задача нашего внутреннего воина в том и состоит, чтобы со всем тщанием отсеивать низкосортные материалы, следить за чистотой здания храма, препятствовать его замусориванию и осквернению. «А действительно ли ты служишь моему хозяину?» Такой вопрос задает этот неподкупный воитель каждому из наших убеждений. И каждое убеждение должно дать ответ, и каждый ответ надлежит самым тщательным образом проанализировать. Многое удастся тем самым выявить, и многие привычные убеждения окажутся отвергнутыми. Из-за небрежения, присущего бесчисленным поколениям, поток сознания нашего рода человеческого оказался, увы, загрязненным страхами, сомнениями и слабостями, а они, в свою очередь, произвели на свет многочисленные убеждения и верования, которые ограничивают наши возможности. Подобно пиявкам, они высасывают из нас жизненные силы, ослепляют нас и не позволяют разглядеть присущее нам могущество и славу. «О, ты, зловредное чудище, укус которого отравляет и обессиливает нас, внушая всяческие галлюцинации! О, ты, прародитель всех иллюзий! Ты грязный желтый пес о двух головах, который одновременно изрыгает гадости обеими своими пастями! Лжец, изменник, грабитель, тебе нет места в храме!» Такие ублюдочные верования представляют собой раны, доставшиеся моему поколению, и из-за этих ран мы страдаем и истекаем кровью. Каждый из нас должен исцелиться от всех этих ран, только тогда мы сможем стать частицей великого целого. И это отнюдь не какое-то простенькое интеллектуальное упражнение. Тут требуется работа настоящего мага и волшебника, подлинного мастера своего дела, визионера. Все наше будущее сложится в зависимости от успеха или неудачи данного предприятия. Наша судьба будет определяться как теми верованиями, которые мы сохраним, так и теми, которые будут нами отвергнуты. Что мы заложим внутрь себя, то и сбудется, и все, чего мы не допустим в свой храм, не проникнет и в нашу жизнь. Таков закон, этот закон свят, и этот закон велик. Итак, сейчас я готов пересмотреть и отвергнуть свою нынешнюю действительность. Отвергнуть то, о чем говорят мне пять моих чувств. Поменять местами небо и землю, если такой подвиг поможет построить храм, достойный именоваться этим высоким словом. Указанный храм надлежит возвести мне и только мне. Никто не сможет осквернить его, если я не позволю этого сделать. Именно я должен замыслить данный храм, а потом запроектировать и построить его таким, каков будет мой выбор. Мне вовсе не нужно соглашаться с тем, что ранее приняли для себя другие. Не нужно следовать ничьим мечтам и никакому видению, кроме своего собственного. Мне надлежит быть верным лишь себе самому и тому голосу, который звучит внутри меня. О, какой же экстаз рождает во мне мечта о храме, который мне предстоит возвести внутри. Здесь я буду жить, здесь стану соприкасаться с великой тайной, отсюда отправлюсь в неведомое царство, здесь найдут себе место моя дарохранительница и мой потир. А еще сей храм послужит мне кораблем, и корабль этот будет прочным. Он сможет противостоять всем ветрам и выдержать самые сложные путешествия, ибо я намерен исследовать мир и исследовать его интенсивно. Я рассчитываю плавать по океану сознания, заходя в неведомые воды. Меня ждет очень многое. Мой мир раскрыт передо мною. Я вижу будущее ясным и чистым. И голос внутри меня говорит: «Будь смелее, не надо медлить, возведи мне храм, а я буду обитать вместе с тобой и принесу тебе великие сокровища». Теперь я вижу и понимаю, что нет ничего такого, чего я не смог бы сделать. Равно как нет такого места, куда я не сумел бы добраться. И так оно было, так есть и так будет вечно, для меня и для всех людей. Величественные и благородные судьбы ожидают тех, у кого хватит смелости ступить на этот путь.